Глава 18. Ясмина. Охранник от моего резкого крика дернулся, посмотрел как на сумасшедшую, но просьбу выполнил. «Я тебе перезвоню», — сбросила звонок Валида. «Пожалуйста, я вспомнила, что ценного могли забрать из квартиры», — уже спокойнее пояснила Игорю. «И что же это?» — поинтересовался охранник, разворачивая на первом перекрестке автомобиль. «Шкатулка!» Совсем небольшая, да и ценности в ней особой нет, но об этом упоминать не стала. «Инкрустированная бриллиантами?» Он тоже догадался, что в моей скромно обставленной квартире не могли храниться драгоценности или раритеты. «Обычная. Я даже не уверена, что она серебряная. В ней хранится небольшая старинная икона Богородицы. Папа говорил, что это семейная реликвия, и она спасала нашу семью в самые трудные периоды жизни». «Икона, значит. Любопытно». В эту шкатулку я и не заглядывала. Я – ребенок огромного мегаполиса, который вечно находился в движении. На общение с Богом времени не хватало. Вспоминаешь о нем только, когда действительно плохо. Помолишься простыми словами, и вроде легче на душе. Неправильно это, понимаешь? Но изменить себя так сложно. А сейчас я летела по лестницам вверх, не дожидаясь лифта. Боялась, что икона пропала. Важность ее ощущала. Молилась, чтобы грабители до нее не добрались. Не знаю, как объяснить, но я очень боялась ее потерять. Будто в ней заложено что-то бесценное, важное. Оборвется с ее потери и связь с моим прошлым, с моими предками, историей, родом. На месте приступили к работе оперативники. Их присутствие радости не доставляло. «Ничего не трогайте. Вы нам покажете, какие ящики открывать. Мы будем работать аккуратно». В ящиках стола шкатулки не оказалось. Вроде она всегда лежала там. Хотя я или мама могли переложить и не придать значения. Хотелось метаться по квартире, не ограничивая себя, рыться в вещах. Но несколько строгих дядечек сверлили меня недобрыми взглядами. «Еще где-нибудь посмотреть?» — спросил меня худой мужчина высокого роста. Он был в черных резиновых перчатках, а шкафы открывал каким-то длинным прутом, но царапины на мебели не оставлял. «Нет, шкатулки нет!» Тяжело было признать, но ее забрали. Но ведь никто не знал об иконе. Она лежала под грудой бумаг, писем и нескольких старых фотографий. Мы ее даже не вытаскивали никогда при людях. Никто не знал. Ее ценность не в деньгах даже. «Вы уверены?» «Да». Захотелось расплакаться. Груз последних часов придавил меня, и я чувствовала, что эта лавина в любую секунду обрушится. «Извините». Скрывшись в уборной, я дала волю слезам. Телефон звонил. Гуля. Валид. Лея. Я не могла найти в себе силы с ними заговорить. Какой-то бесчестный человек проник в дом и обокрал меня. Чувствуешь свое бессилие, ничего сделать не можешь. Вдруг наркоман продаст за дозу. «Ясмина, у вас все хорошо?» Из-за двери раздался голос охранника. «Да, да, я выхожу». Пришлось подробно описать шкатулку следственной бригаде, подробно вспомнить содержимое. Оставаться в своей родной квартире не хотелось. Я даже не думала никогда, что мне захочется сбежать отсюда. Не прикасаться к вещам, которые преступник будто очернил своим присутствием. А ведь я отказывалась сдавать квартиру после свадьбы. Злилась, когда Лёша рассматривал такую перспективу. А сейчас вот бегу. Бегу в чужой дом за высокий забор. В саду чехоевского особняка Лея дралась с каким-то мужиком в черной форме. Я застыла. Отточенные движения, резкие выпады. Девушка – спецагент. В этот момент я прониклась к ней уважением. Я стояла и морщилась, когда она оказывалась на земле, а Лея вставала и продолжала сражаться. Отправляла здорового мужика на газон. Мое внимание привлек балкон, на котором застыл Самир. Он глаз не спускал с жены. И, как я предположила, ее инструктора. Застыл, словно хищник перед прыжком. Напряжен. Вот как побелели костяшки пальцев, сжимающие поручни балкона. Какое терпение надо иметь, чтобы не вмешаться? Стоять и наблюдать, как твоей жене достается. Мне тоже захотелось стать сильной. Захотелось вот так, как Лея, научиться давать отпор. Неизвестно, что будет завтра. Не стоит терять время зря. С этой просьбой я решила обратиться к Самиру. Небольшие сбережения у меня есть. Смогу сама оплатить уроки самообороны. Мужчина покинул наблюдательный пункт и спустился ко мне. Задал вопросы относительно произошедшего. Отвечал Игорь. Мне не хотелось еще раз все это повторять. «Вещи мы так и не взяли. Оперативники сказали заехать вечером». Продолжил отчитывать охранник. «Значит, вечером». Оставаться до вечера в заперти никакого желания не было. Останусь одна и буду думать только о том, что произошло. Нужно отвлечься. Чем-то себя занять, не думать. «Самир, я бы хотела сегодня отправиться на работу. У нас важные клиенты. Директор просил помочь, если будет возможность». Он не просил, но я сама очень хотела отвлечься, погрузиться в любимую работу, прогнать с девочками программу, посмотреть и выбрать танцовщиц, узнать имена клиентов и подобрать танцы на вечер согласно их предпочтениям. «Не думаю, что это хорошая идея, Ясмина, но запретить я тебе не могу», — строго сказал он, но право выбора оставили за мной. «Мне это необходимо». «Хорошо, Игорь поедет с тобой». «Но предупреди, пожалуйста, Валида и дай мне знать, что он ответит». Я опешила. Теперь мне еще перед мужем за каждый шаг отчитываться. Разрешение спрашивать. Охраны мало, нужно еще отпроситься. «Хорошо». Звонить не стала, написала сообщение. Вне зависимости от его ответа, оставаться дома я не собиралась. Я уже загорелась идеей попасть на работу. В свободное время с Гулей поболтать можно. «Я». «Иду на работу. Меня вызвали». Отправила сообщение благоверному. Ответ пришел незамедлительно. «В. Никуда ты не пойдешь. Я запрещаю». Валид. «Я сейчас прикажу, чтобы у тебя телефон забрали. Собираешься каждые 5 минут отвлекать меня от дел?» Недовольно проговорил Самир. «Может, вернешь тогда группу в Москву? Я сам могу заняться своими проблемами и решить их могу без твоей помощи». «Я тебе сказал, все с Ясминой в порядке. Она с охраной. Что еще я должен сделать?» «В порядке? Психологическое состояние на расстоянии просканировал? Ты ее видел? Нет, тебе охрана передала». «Валид, ты же не думаешь, что Дурова с ней любезничать собирается? Пусть девочка закаляется, учится за себя постоять, а мы подстрахуем. Наверняка все это затевалось, чтобы нас... оглядываться заставить, а не Ясю запугать. Я не хочу, чтобы она пострадала. Что там с иконой?» «Не думаю, что она представляет какую-то ценность. Я уже позвонил специалистам, посмотрим, что это за икона. Хотя уверен, нет в ней той ценности, о которой Яся говорит». «Да при чем здесь икона? Не о ней речь. Яся ведь в чужом для нее мире. Наверняка напугана. А ты так легко заявляешь, с ней все в порядке. Пришли ее сюда, если не можешь там присмотреть. Сам займусь женой». «На базу? Ты озверел?» «Лею в тайгу отправлял, когда ей опасность грозила. Почему Ясмину сюда не прислать?» «Потому что ты на военной базе». «На тренировочной. С номерами, как в лучших отелях». «Не думай о брачной ночи». «Легко сказать. А Лею не сравнивай с Ясей». «Я и не сравниваю. Но плохо относиться к Ясмине не позволю». «Кто к ней плохо относится? Хватит с ума сходить. Я ведь сказал, что присмотрю». Самир сбросил вызов. Я готов был разбить мобильный. Зла не хватало. Неспокойно на душе. Она там одна. Яся моя жена. Она должна находиться под моей защитой. А я не могу быть рядом. Я точно помню, что дверь квартиры мы закрыли. Мне хотят показать, что я не могу защитить жену, и то, что брат уперся, спокойным меня не делает. «Тесты пройдешь?» Ко мне подошел капитан Сысоев и протянул руку. «Закончим скорее с бумажками». «Давай завтра, а то я сейчас сна отвечаю. Меня точно комиссуют, лучше я в тренажерку схожу». Бег и небольшая нагрузка на плечо, час пролетел незаметно. Помогло немного отвлечься. Подходя к жилой зоне, услышал, как телефон пиликнул в кармане. «Яся, иду на работу. Меня вызвали». Прочитал сообщение, и кровь ударила в голову. «Что она творит? Какая работа?» «Я. Никуда ты не пойдешь. Я запрещаю». Сначала он написал сообщение и отправил, но тут же стал перезванивать. Яся прочитала, но отвечать не стала. «Я. Пока я не вернусь из командировки, на работу ты ходить не будешь». Мне вообще ее работа не нравилась. Не хотел, чтобы она выходила на сцену. От одной мысли, что Клеопатра или Шахерезада может кому-то другому танцевать, мне хотелось убивать. Даже в образе попугая, чтобы на сцену не выходила. Эту женщину, обнаженной, не должны видеть другие мужчины. Желать и истекать слюной могу только я. С Самиром я уже поругался, поэтому не мог ему набрать. Если позвоню, точно ничем хорошим этот день не закончится. Яся не отвечает. Лея тоже трубку не берет. «Пётр, привет!» – набрал начальнику безопасности брата. «Где Ясмина?» «Уехала только что с Игорем на работу. В клуб». «Почему позволили?» – перебил я старого друга. «Дикий, не ори. Она сказала, что предупредила тебя». «Предупредила? Поставила перед фактом». «Я не позволяю ей работать». «Ей нужно отвлечься. Самиру она сказала, что ты не в восторге был». «Но понимаешь, что запрещать ей ничего не можешь?» После этой фразы мне захотелось до нее добраться. «У них там какое-то важное мероприятие. Миллиардеры арабские будут зависать», — продолжил Петр. «Значит, не могу запрещать». «Ладно, пока». Сбрасываю вызов и пишу Яся. «Я. Если ты сейчас же не поднимешь трубку, я сделаю вечером один звонок, и ваш клуб навсегда закроют». Разорю твоего директора, а в ваше заведение, уважаемые люди, ходить перестанут. Прочитано. Набираю. Прекрати мне угрожать. Если будешь запугивать, я с тобой общаться перестану. Хочешь закрыть клуб? Давай. Только близко ко мне после этого не подходи. Я и без клуба проживу. Найду работу. Принялась Калибри кричать. Я не знал, что в ней столько огня. А вот найду другую работу мне категорически не понравилось. Где, а главное, кем она собралась работать? Может, Самир прав, и она действительно нормально себя чувствует, а весь этот страх за нее – мои проблемы. «Я не угрожаю», – попытался смягчить тон. «Ты подумать не можешь, что сейчас лучше не лезть на рожон. Тебя могут подставить, а меня рядом нет. А еще я могу прямо сейчас умереть, и подставлять некого будет. Жизнь, она непредсказуемая». Продолжала Яся на эмоциях. «Чтобы я больше подобных глупостей не слышал. Я давно научилась за себя отвечать. Не нужно мною командовать. Я согласна принять помощь, но находиться под тиранией не буду. Не позволю держать меня на привязи», — дерзко заявляла она. «Я буду работать, потому что нахожу в этом удовольствие». «Тоже мне работа», — вспылил. «Теперь еще и моя работа не устраивает. Не звони мне больше». А то моя порочность очернит твою девственно чистую натуру. Сбросила Калибри вызов, оставив за собой последнее слово.